я пересек океан, до пула края земли, но я не видел таких, как ты, неземной красоты. И я готов поменять весь этот мир для тебя. Эй, малыш, только дай мне знать, дай знать, что ты любишь меня, что ты любишь меня. Ты просто нравишься мне, такой, какая ты есть. И не меняйся, не надо, просто останься здесь. Поставь на паузу весь внешний мир и отключись от ролевых игр. Просто будь собой, хотя бы со мной. Водоворот событий, уходим с головой. Я это твой good boy или bad boy. Я расскажу тебе, следуй за мной. Что я нашел то место, где исчезла Атлантида, и разгадал секреты, что скрывает пирамиды. Что на обратной стороне луны есть пятна. Можем посмотреть, слетать туда и обратно. Ладно, я шучу, зачем мне тебе врать? Просто я давно хотел все это сказать. Ты бесподобна, ты девушка мечты. И даже солнце меркнет от этой я красоты. Я пересек океан, доплыл до края земли, но я не видел таких, как ты, неземной красоты. И я готов поменять весь этот мир для тебя. Эй, малыш, только дай мне знать, дай знать, что ты любишь меня, что ты любишь меня. Это тот самый момент в этой музыке, как тропический дождь накроет чувствами, как электрический шок через мускулы. Если любишь меня, дай это чувствовать. Ты как седьмой элемент моей музыки, потерянный компонент согреет чувствами и приведет в тонус мои мускулы. Так хорошо себя я давно не чувствовал. Я объездил весь мир, я устал искать. Ну и сколько тебя можно было ждать? Ничего менять, и мне есть что рассказать. Я пересек океан, доплыл до края земли, но я не видел таких, как ты, неземной красоты. И я готов поменять, весь этот мир для тебя. Эй, малыш, только дай мне знать, что ты любишь меня, что ты любишь меня. Мы исчезаем с радаров вне зоны доступа, где-то под водой в закрытом космосе. Знаю, на двоих нам хватит воздуха. Я как старик кустов, выдру тебя досуха. Ты за моей спиной, не бойся ничего. Уже с утра мы будем порта червы. Я покажу тебе корабельные шедевры, как плавают в воде миллионы евро. В бокалах лимончелло, и ты вся в белом. Когда Господь трудился над твоим телом, он взял паузу, ведь занимался делом. Подозревал ли он, что результат будет настолько смелым? Придя на пять минут, останься навсегда и освети мой путь, гори как звезда. Ведь я нашел тебя, и я горжусь этим. Я передам эту историю я детям. Я пересек океан, доплыл до края земли, но я не видел таких, как ты, неземной красоты. И я готов поменять весь этот мир для тебя. Эй, малыш, только дай мне знать, что ты любишь меня. Я пересек океан, доплыл до края земли, но я не видел таких, как ты, неземной красоты. И я готов поменять весь этот мир для тебя. Эй, малыш, только дай мне знать, что ты любишь меня.